Глава 11. Бегство. Когда Фадар вошел в комнату и увидел дуло дальнобоя, направленное ему в грудь, улыбка мгновенно исчезла с его добродушного лица. Поднос с двумя закрытыми кастрюлями смотрелся в такой момент нелепо и грустно. Он хотел нам добра и никак не ожидал такой встречи. Спустя миг Фадар увидел тела Клауса, Экера и Моренгайма, и глаза его потемнели. «Что происходит?» — выдавил он из себя. Оружие в моих руках тряслось, выдавая страх и стыд перед этим человеком, заступившимся за нас перед старостой рыбаков. Длинный ствол клонился к земле, и я стиснул челюсти от напряжения. Светлый бог, с какой радостью я отбросил бы эту тяжеленную штуковину в сторону и улыбнулся Фадару. «Не шевелись!» Из комнаты вышел Эльм. Он неловко перевязывал раненую руку и смотрел на гостя бешеным зверем. «Целее будешь, собачий сын!» Потом силач обратился к нам. «Это наш гарант, собачья жизнь. Очнется старик и сожжет топливо у военных, как это сделал твой собачий шаман в деревне». Эти слова обращались ко мне. «А если он откажется, то будет одним трупом больше». «Чем дальше собачья жизнь, тем проще делать такие вещи. Ты понимаешь меня, рыбак?» Фадар не ответил. Он смотрел мне в глаза, и губы его тронула легкая улыбка. «Ты же не выстрелишь, мальчик». «Эд, двинется, прострели ему ногу». Рыбак скривился от злости. «Ты же не с ними, ведь так?» Продолжал он увещевать меня. Светлый бог, как же хотелось закричать, что это так, что я действительно ничего такого не хотел. Мышцы ныли от напряжения, ствол сам собой клонился к полу. Но в душе бородача таилась энергия затаившегося зверя. «Дайте поставить поднос, что ли, он тяжелый». «Стой там, где стоишь. Шевельнешься — получишь», — рявкнул Эльм. «Ты не глупый парень», — Фадар смотрел на меня. «Зачем тебе это? Опусти дальнобой, и я замолвлю за тебя словечко перед Найволом». Он врал. Я чувствовал это. Он совсем не собирался делать того, о чем говорил. Сейчас он ненавидел меня не меньше, чем Эльма и Фарич, чья воровская татуировка вновь показалась из-под разорванного рукава. Он ненавидел меня даже больше, считая предателем и презирая за такую благодарность. «Не надо, Фадар, пожалуйста», — сказал я ему. «Ты не выстрелишь». Улыбнулся он и сделал шаг. Грохнул выстрел. Отдача оттолкнула меня назад, и я, выронив дальнобой, упал на еще теплое тело Клауса. Фадар взвыл от боли и уронил поднос. Котелки с лязгом запрыгали по полу, и на доски высыпалось парящее рыбное филе. Запах моментально затопил хижину. Рыбак свалился у порога, зажимая рану в ноге. «Дрянь! Какая же ты дрянь, а! О, светлый бог, как же больно!» — стенал он. Эльм оказался рядом со мной, легко подхватил дальнобой, зажав его подмышкой, стал здоровой рукой перезаряжать оружие. Из открытой двери сквозило морозом, и я на деревянных ногах прошел мимо Фадара и прикрыл ее. «Молодец, малец!» — буркнул мне Эльм, не сводя взгляда с раненого рыбака. Тот шипел от боли и с яростью смотрел в мою сторону. «Не сдрейфил, собачий сын, уважаю». А я отвернулся, желая провалиться под лед и попасть в лапы темного бога. О да, это самое достойное наказание. Предательство. Это определенно было предательством, еще худшим, чем пары минут назад. Я вновь коснулся рукой компаса, и загадочный артефакт чуть успокоил мысли, раздирающие меня на части. Фари суетился, выгребая из шкафов и столов все, что может пригодиться. Эльм, перезарядив оружие, встал над раненым рыбаком, а я прошел в самый дальний угол, прислонился спиной к стене и сполз вниз, обхватив колени руками. От запаха рассыпанной вареной рыбы меня затошнило. Больше всего на свете я проклинал себя за нелепое любопытство, приведшее меня сюда. Надо было пойти вместе со всеми на цирковое представление в кассе Нонги, а не выслеживать тех странных людей. Надо было оставить наемников разбираться совсем самостоятельно, а не вести их к дому, где черный капитан провел жуткий обряд. Если бы я все сделал правильно, жизнь пошла бы по другому руслу. Мне было горько и обидно. Утешало меня, хоть и незначительно, лишь то, что в Фаре обуревали схожие чувства. А еще в нем плескалась злость на Эльму, но мальчик тщательно ее скрывал. Мой дар чувствовать эмоции других людей с каждым днем давал мне все больше пищи для размышлений. Я видел скрываемые тайны, но не знал их сущности. Эмпатия предупреждала меня о чем-то непонятном, таящемся в душах окружающих людей. Их злость, их мрак или свет, их обиды. Иногда сложно определить, на кого именно были направлены те или иные чувства, но никогда еще я не ошибался в определении внутренних демонов. Но сейчас мне было не до этого. Я сидел в углу пропахшего смертью рыбой жилища старого доктора и не знал, как нам быть дальше. В углу гудела печка, а по дому крутился Эльм, словно опытный ледовый волк в бурю. Он привел в чувство Экера и объяснил ему свой план. Старый шаман согласился с его доводами, не желая больше смертей в и так уже немногочисленном поселке. Затем Фарри отправился за тягачом и вскоре вернулся к хижине на тарахтящем ледоходике. Убедившись, что в ночи никто за нами не наблюдает и звук двигателя не всполошил сонного поселка, мы погрузили в тесную кабину шамана Фадара и залезли внутрь сами. Впятером мы едва поместились здесь. Стол дальнобоя вжимался в живот Фадара, и это нервировало старика, оказавшегося у самой двери, но он честно выполнял свою часть сделки. Обезопасить жизнь своего товарища, который с угрюмым видом смотрел в окно, делая вид, будто не находится под прицелом. Мы с Фарри молчали, предоставив действовать Эльму. Наш ледоходик подошел к могучему кораблю Бургена. Он остановился в паре сотен ярдов от него, и силач толкнул шамана локтем. «Работай!» «Ты наивен и доверчив, убийца», — улыбнулся старик. «А что, если я обману тебя?» «Как сделаешь работу, я поеду на юг, собачий сын, и выброшу твоего дружка на снег в лиге отсюда. Этого нам хватит, чтобы убедиться в твоей честности». «Он же умрет там, Эльм!» — не выдержал я. «Заткнись!» «Не заткнись, у него прострелена нога, он не сможет пройти поллиги». «Но я-то прошел, когда та собачья тварь оторвала мне руку. Чем он хуже? Он же собачий рыбак, гильдийский собачий рыбак», — взъярился Эльм. «Перестань, Эльм, ну не будь чудовищем», — не унимался я. «Фадар хороший человек». При этих словах рыбак метнул в меня злобный взгляд, и я чуть не задохнулся от его ненависти. Но это уже не обижало, он был прав. Виноват тот, кто спустил курок. «Прекратить, я все сделаю», — тихо прервал нас Экер. Он прикрыл глаза и что-то зашептал. Его морщинистый лоб покрылся бисеринками пота, несмотря на то, что в каюте было очень холодно. Спустя пару мгновений тело шамана стало бить крупная дрожь, и, наконец, он без сил повалился на руки Фарри. «Все», — сказал он. Огни военного ледохода погасли, глухо тарахтящий двигатель корабля «Исполина» застыл. «Все», — шепотом повторил старик. Эльм передал мне дальнобой и здоровой рукой потянул за рычаг. Наш тягач двинулся в путь. «А Фадар?» — тихо спросил Фарри. «Через лигу высажу обоих», — фыркнул Эльм. Я ткнул ему в спину дулом дальнобоя, сделав это быстрее, чем подумав. «Освободи их!» Тот словно окаменел. Повернулся. «Ты знаешь, я выстрелю. Я выстрелил в Фадара, хотя он мне нравился гораздо больше. Эльм, меня распирали злость и обида. Останови корабль!» «Щенок, мы договаривались!» Напомнил я ему. Дверь распахнулась, и Эльм, не глядя на пленников, рыкнул. «Выметайтесь!» Первым на снег вышел Экер, помог спуститься к корчащемуся от боли Фадару. «Ты поплатишься за это, собачий сын!» — процедил силач. Кораблик вновь тронулся в путь, оставляя позади себя лишившееся топлива военное судно. Магия шамана превратила Энгу в воду, и теперь, чтобы двигатели Титана вновь завелись, им потребуется слить все, пока оно не замерзло, и приготовить новый лед. Экер будто будет стараться, чтобы все произошло как можно быстрее, чтобы капитан Бурген нагнал нас на дороге в шапку. Я смотрел в спину Эльму и боялся того, что он сделает, за то, как я собирался поступить. Кораблик торопливо хрустел льдом, держась в стороне от колеи. Фарри забился в угол и с видом побитой собаки смотрел в окошко. Я отставил дальнобой в сторону, и в тот же миг Эльм развернулся и здоровой рукой врезал мне в челюсть, отправив в темноту. Но за миг до этого я услышал вопль Фарри. «Нет!» Когда я очнулся, не спешил открывать глаз, медленно проверяя, все ли со мной в порядке. Лежать было холодно, во рту царил привкус соли. Кровь запеклась на губах и в ушах звенела. Я осторожно прошелся по зубам, обнаружив, что один из них шатается, так что из-за любого случайного движения он попросту вывалится изо рта. «Эльм, он ведь тебе спас жизнь!» — напористо говорил Фарри. Его голос с трудом пробивался сквозь дымку в голове. «Что, если он теперь дураком навсегда останется?» «Не боись, собачий выкормыш, не останется. У него там кость одна. Я себе руку рассадил об этого поганца, и теперь у меня болят обе!» — ворчал здоровяк. — Крепкая башка у придурка. Я решил еще немного побыть без сознания. «Я считаю, что он прав», — бурчал Фарри. «Этот Фадар очень хороший человек, добрый, и рыбаки нам помогали». «Тот, кто тебе рукав разодрал, тоже добрый был». В Эльме чувствовалась вина за содеянное, и это меня обрадовало. «Значит, не так страшно будет приходить в себя». Вызвать гнев силача еще раз — это перспектива удручающая. Он угрожал мне оружием. «Но ты нарушил уговор». «Это я слышу от гильдии цваришки», — хмыкнул Эльм. Фарри обиженно засопел. «Ладно», — примиряющий протянул здоровяк, — «извини. Не твоя вина, это собачья жизнь виновата. Паренек дурной, но честный, сразу видно, деревенщина». Этот человек убил двоих рыбаков без всякого зазрения совести, но сейчас он искренне сожалел о том, что сказал Фарри про его прошлое. Я чувствовал, как потряхивает кораблик, проламывающийся сквозь лед и наносы. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами плыло, и у горла стоял противный комок, отчего я балансировал на грани тошноты. В кабине пахло Энгу. «Если бы ты тогда не уговорил меня идти в деревню, ничего бы этого не было», — вдруг буркнул Фарри. «Не нуди, сопляк. Я много для тебя сделал, ты мог бы сделать кое-что и для меня. Или забыл, как тебя донимали братья уз кланы? Или скучаешь по тому толстому факиру, что все норовил пристроиться к тебе, а?» Зло процедил Эльм. «Кто их всех отвадил, а? Или мне нужно было позволить им издеваться над тобой? Считай, что это расплата». «Вы правда убили кого-то в деревне?» — просипел я, отказавшись от маскировки. «Вы действительно?» собачья вонючка очнулась!» — вспыхнул злостью Эльм. «Фарри, держи штурвал прямо! Я потолкую с собачьим сыном». Идти в тесной кабинке было недалеко. Уже через секунду силач навис надо мной. От него пахло грязью, потом и кровью. «Ты слишком болтлив, собачий хрен!» — процедил он. Изо рта у него сочилась вонь, и меня замутило еще больше. «Слишком болтлив. Запомни это». «Что вы делали в деревне?» — не сдался я. «Да не твое дело, собачья жизнь». «Что вы делали?» Он ударил меня ногой в живот, оберегая кулак. Я шумно выдохнул от неожиданной боли. «Не твое собачье дело». «Что вы...» Он ударил меня еще раз. И еще. Я попытался защититься, откатиться в сторону, но уперся в стену. А здоровяк поднялся во весь рост и саданул мне по ребрам ногой в тяжелом ботинке. Я взвыл. «Эльм!» Фарри бросил штурвал и кинулся мне на помощь. Он повис на своем товарище, стараясь оттянуть его в сторону, но... Это было бесполезно. Бой шаркуна с ледовым медведем. «Закрой свой поганый рот!» — заорал Эльм и еще раз меня ударил, а затем нехотя отступил прочь, словно не замечая колотившего по его спине приятеля. «Слышишь?» — силач смотрел разъяренным зверем. «Никогда не спрашивай второй раз, если я не ответил тебе, так что заткни свой собачий рот!» «Что вы делали?» Он рыкнул, рванулся вперед, и его нога врезалась мне в голову. С Стало тепло, темно, и в том мире не было боли. Когда я очнулся в следующий раз, в рубке царила тишина. Двигатель ледохода не работал, но страшное понимание пришло позже, после того, как хлопнула дверь и снаружи повеяло холодом. «Очнулся?» — очень спокойно спросил Эльм. «Вовремя». Я не стал повторять того вопроса, который так его разъярил. Мне было страшно, и все тело нещадно болело от побоев. «Я немного погорячился, собачий сын, извини». У меня не было сил ему отвечать. Пальцы не выдержали. Гусеницу сорвало, растянуло и вдавило в лед. Мы везунчики, собачья жизнь. Дальше опять идти пешком. Так что поднимайся. Фари все подготовил. Я полагаю, что до шапки осталось не больше 20 собачьих лиг. Завтра уже будем в тепле. Я с трудом выбрался из рубки ледохода. Снаружи сверкало солнце, вдаль шли путевые столбы, а снег сиял и резал глаза. Очков на сей раз на всех не хватило. Фари нашел только две пары, одну из которых сразу забрал Эльм, вторую мы с рыжеволосым мальчишкой использовали по очереди. Здесь вновь было холодно и дул ветер. После рубки ледохода, хоть и неотапливаемый, мороз казался чудовищным, от него сразу задубила кожа на лице. Эльм натянул на голову белую вязаную шапку с прорезями для глаз. Дальнобой висел у него на плече. Раненую руку он обмотал шарфами, отчего казалось, что у него там припрятан молот. «Ну что, мальцы, время пеших прогулок. Не отстаем, не разбредаемся. Фари, поглядывай назад. Баки военных кораблей заполнить непросто, но я уверен, что собачий шаман работал день и ночь, чтобы заправить их. Но все же, пока не сольют испорченное топливо, если оно не промерзло, пока зачаруют новое, надеюсь, что все будет хорошо. Но жизнь собачья, как вам известно. Ты наши глаза, Фари». Пока он говорил, поглядывал по сторонам. От него веяло спокойствием и тихой радостью. «Скоро будем в городе, а там я позабуду эту хрень, как страшный сон. Зайду в первый попавшийся кабак и выдаю чашу самой паршивой шаркунки, что там продается. День, мальцы. Остался только день». Я стоял, чуть пошатываясь, и чувствовал во рту горечь. Ребра болели при каждом вдохе, голова кружилась, и картинка казалась нечеткой и расплывчатой. «Остался день», — повторил Эльм и уверенно зашагал вперед. Он ошибся. До города мы добрались только через 2 дня. 2 долгих тяжелых дня в осенние морозы, когда пеший путь равносилен смерти. Недели раньше это странствие показалось бы легче, но после избиения Эльмом я еле двигался. Потом начал кашлять, а потом рядом с нами вдруг очутилась Санса, говорящая о любви. А во льду под ногами я увидел улыбающееся лицо шамана Сканди, который мне подмигивал. Когда же я заговорил с ними, обеспокоенный этим, Фари попросил Эльма остановиться. И тогда я сел на снег и с улыбкой признался Сансе в том, что она самая чудесная, самая милая женщина, и что мне ничего от нее не надо, пусть живет, как живет, лишь бы только я мог и дальше работать у нее в таверне. Так началась горячка, и я не помню, как мы добрались до теплого города. Фари рассказал, что в последней лиге Эльм нес меня на руках. Я не испытываю к нему благодарности и по сей день, несмотря на то, что он тогда все-таки спас мою жизнь. Такие долги порой не стоит отдавать. Хотя, что было бы, если бы так считал каждый? Пожалуй, мне стоило изменить это мнение. Будущее показало мне, что любой твой поступок может рано или поздно кардинально повлиять на жизнь, и что долги гнетут.